Не менее остро стоит вопрос и о верхнем пределе малой группы. Были предложены различные решения этого вопроса. Достаточно стойкими оказались представления, сформированные на основе открытия Миллером магического числа 7 плюс-минус 2 при исследовании объема оперативной памяти. Оно означает количество предметов, одновременно удерживаемых в памяти. Для социальной психологии оказалась заманчивой определенность, вносимая введением магического числа, и долгое время исследователи принимали число 7 плюс-минус 2 за верхний предел малой группы. Однако впоследствии появились исследования, которые показали, что если число 7 плюс-минус 2 справедливо при характеристике объема оперативной памяти, что тоже, впрочем, спорно, то оно является абсолютно произвольным при определении верхнего предела малой группы. Хотя выдвигались известные аргументы в пользу такого определения, поскольку группа контактна, необходимо, чтобы индивид одновременно удерживал в поле своих контактов всех членов группы, а это, по аналогии с памятью, может быть обеспечено в случае присутствия в группе 7 плюс-минус 2 членов. Они оказались неподтвержденными экспериментально. Если обратиться к практике исследований, то там находим самые произвольные числа, определяющие этот верхний предел — 10, 15, 20 человек. В некоторых исследованиях Морено, автора социометрической методики, рассчитанной именно на применение в малых группах, упоминаются группы и по 30-40 человек, когда речь идет о школьных классах. Представляется, что можно предложить решение на основе принятого нами принципа анализа групп. Если изучаемая малая группа должна быть прежде всего реально существующей группой, и если она рассматривается как субъект деятельности, то логично не устанавливать какой-то жесткий верхний предел ее, а принимать за таковой реально существующий данный размер исследуемой группы, продиктованный потребностью совместной групповой деятельности. Иными словами, если группа задана в системе общественных отношений в каком-то конкретном размере, и если он достаточен для выполнения конкретной деятельности, то именно этот предел и можно принять в исследовании как верхний. Это специфическое решение проблемы, но оно не только допустимо, но и наиболее обосновано. Малой группой тогда оказывается такая группа, которая представляет собой некоторую единицу совместной деятельности. Ее размер определяется эмпирически. При исследовании семьи, как малой группы, например, на равных будут исследоваться и семьи, состоящие из 3 человек, и семьи, состоящие из 12 человек. При анализе рабочих бригад в качестве малой группы может приниматься и бригада из 5 человек, и бригада из 40 человек, если при этом именно она выступает единицей предписанной ей деятельности. В современных исследованиях управления считают оптимальным состав группы из 5-9, но не более 12 человек.